Глава вторая. Коробов, руки убери. Наташа, ты чего не дотрогу из себя строишь? Капитан Коробов прижал ее к стене. Пусти меня. Наталья еще раз пыталась высвободиться. Куда, товарищ гвардии лейтенант? Капитан загоготал. Я тебя со Сталинграда обихаживаю, а ты ни-ни. Генерала, что ли, ждешь? Убери руки, сказала. Она сильно толкнула его в грудь. Он покачнулся, но руки опустил. — Наташа, — сказал он, как даже угрожающе, потирая щеку, — тебе, может, того Лермонтова почитать? — Так я могу, чтобы тебе не так обидно было, мол, с культурой в глубине сибирских руд — это Пушкин, а не Лермонтов, Коробов. Наталья отошла в сторону. Сразу видно, в школе двоечником был. — Да я... — Наталья Григорьевна, — из кабинета вышел генерал Шумилов, — зайдите ко мне. Разведчики языка взяли, новые сведения доставили, надо перевести. — А вам, Коробов, заняться нечем? — он строго посмотрел на капитана. — Мне как раз офицер нужен, чтобы на передовую его послать. Так вот съезди, проветришься там. — У меня, товарищ генерал, документации не в проворот. Разрешить доложить? Коробов вытянулся, стараясь не моргать. Тогда занимайтесь документацией, а не к девушкам приставайте. Слушаюсь. Входите, Наталья Григорьевна. Генерал пригласил в свой кабинет. Что прохода не дает наш Дон Жуан? Так точно, товарищ генерал. Наталья кивнула. Голицына, на комсомольское собрание все, заглянул комсорг Саша Васильков. Я не стою в комсомоле, ответила Наталья вяло. — А когда заявление подадите, кстати? — комсорг нахмурился. — Сколько можно ждать? Меня чуть не из Москвы эти ребят. Там у вас несознательный элемент имеется. Куда, мол, смотрите, плохо работу ведете. — Все. — Вы идите, идите, комсорг. Мягко остановил его Шумилов. — Начинайте собрание. Наталья Григорьевна закончит и к вам присоединится. — Ну, ладно, извините, товарищ генерал. Васильков исчез. Наталья села за стол с печатной машинкой. — Вот документы, Наталья Григорьевна. Генерал достал из сейфа папку и передал ей. — Работайте, выносить отсюда нельзя. — Я знаю, Михаил Степанович. Наталья раскрыла папку. — Ну, хоть что там, о чем? Генерал нетерпеливо подошел. — Здесь списки и позывные радиосетей. Первого и четвертого танковых корпусов СС, товарищ генерал. Наталья пробежала глазами бумаги. — Так... Дивизия СС «Мертвая голова», дивизия СС «Викинг». «Прибыли, значит, голубчики!» Шумилов покачал головой. «Старые знакомые, давненько не видались». Наталья перевернула страницу. «Шестая танковая армия СС, дивизия СС «Лейбштандарт», Адольф Гитлер и Гогенштауфен». «Что-что?» Генерал наклонился встревоженно. «Как ты сказала?» «Шестая танковая СС». — Лейбштандарт здесь, это точно ли, Наташа? — Да, совершенно точно. Наталья пожала плечами. Тут прямо расписано. Первый танковый полк, второй. — Вот это новость! Шумилов от волнения потер затылок. — Это надо сразу в ставку сообщать. Что они тут затевают у нас? — Мы-то считаем, что они на оборону Берлина пойдут. Георгий Константинович в докладе Верховному так утверждал, мол, перебрасывается с Западного фронта 6-я танковая армия СС на берлинское направление. На полном серьезе и с полной уверенностью. И все новые самоходки себе забрал. Мол, нам королевские тигры встречать надо, а вам, Венгрии, что делать? Ну вот на тебе, королевские тигры к нам на Балатон пожаловали. У меня в артиллерии только 57-миллиметровое до 76-миллиметровое орудие. Да и танки чуть не треть в ремонте. Т-34 всего. 140 штук, да еще какие-то шерманы и валентайны союзнические, которые эти самые королевские тигры вообще разнесут, как скорлупу. Так что все. Наоборот вышло. Ну, спасибо, Наталья Григорьевна. Генерал вспомнил о переводчице. Вы пока на собрание идите. Переведете после подробно. Слушаюсь, товарищ генерал, только я на собрание не хожу. А ты сходи. — Сходи, — Шумилов слегка тронул ее за рукав. — И так тут на тебя особистый бочку катят. Так щекам сорга с порторгом не хватает. Ты посиди, послушай, не убудет от тебя. — Ну вот вы говорили, Михаил Степанович, на передовую надо офицера послать. А там что надо сделать, может, я поеду? — К Коробов тебя замучил. Генерал, понимающе улыбнулся. — Ладно, подумаем. — Иди пока, нам посовещаться нужно. — Петраков! — открыв дверь, крикнул адъютанта. — Зови ко мне члена военного совета и начальника разведки. И связь с командующим фронтом. Срочно!